Дэвид глубоко затянулся. — Да, ничего не меняется. Кроме того, теперь нам предоставлены еще более широкие полномочия. Никто из посторонних не должен знать, что происходит внизу. — Ясно, сэр. — Вы продолжаете отслеживать Фатом? — Конечно, сэр, но когда вы намереваетесь, я дам вам знать. Торопиться нам нельзя. Я хочу, чтобы сначала они оказались как можно дальше отсюда. Дэвид выбросил сигарету за борт, злясь на Рольфа за то, что тот помешал ему насладиться столь редкими в последнее время минутами уединения. Он ждал больше 10 лет. Можно подождать еще немного. 3 дня, — решил он для себя, — не больше. Глава 13. Обмен секретами. 4 августа, 12:15. Овальный кабинет Белого дома, Вашингтон, округ Колумбия. Уже за полночь стук в дверь прервал разговор Лоренса Нейфа с 3 сенаторами-демократами. Этой троицы упрямых ослов, всячески препятствовавших принятию предложенного им законопроекта о борьбе с последствиями стихийных бедствий на западном побережье. Голосование по законопроекту было намечено на утро, и весь аппарат Нейфа, не смыкая глаз, трудился, чтобы обеспечить ему необходимое для прохождения количество голосов. Дверь овального кабинета открылась, и на пороге возник личный помощник Нейфа. — В чем дело, Маркус? — Сэр, прибыл мистер Веллингтон. Он хо... Глава аппарата оттолкнул молодого человека в сторону и вошел в кабинет. — Извините за вторжение, господин президент, но возникла некая проблема, о которой я должен доложить вам незамедлительно. Нейв заметил, как напряжены взгляд и лицо вошедшего. Это было не похоже на него. Обычно Уильям Веллингтон, представитель богатого семейства из штата Джорджия, излучал приветливость и обаяние, значит, случилось что-то серьезное. Нейв встал. — Благодарю вас, джентльмены. На этом, пожалуй, все. Сенатор Джекобсон от Аризоны открыл было рот, собираясь что-то возразить, но Нейв тяжелым, как чугун, взглядом не дал ему произнести ни звука. Этот взгляд без всяких слов сказал ему: «Если хочешь заручиться моей поддержкой на выборах в Сенат в будущем году, лучше помалкивай». Сенатор закрыл рот, а затем все трое откланялись и вышли. Нейв повернулся к главе своего аппарата. — В чем дело, Билл? — Китайцы, сэр. Их военно-воздушные силы и флот нанесли удар по Тайваню. Нейв едва не упал в кресло, рядом с которым стоял. — Что? Прямо посреди ночи? Это у нас сейчас ночь, а на Дальнем Востоке день, сэр. Они атаковали в полдень по местному времени. Нейв был ошеломлен. Он и подумать не мог, что китайцы способны на такую наглость. Николас Разиков уверял его, что китайский премьер склонит голову перед ультиматумом Соединенных Штатов и согласится на любые уступки, которые потребует от него Вашингтон. Он должен ответить за свой просчет. Где сейчас Ник Разиков? В ситуационной комнате. Там уже собираются члены правительства и Совет национальной безопасности. Веллингтон попятился к двери. Сэр, нам нужно идти. Необходимо немедленно дать адекватный ответ. Нейв кивнул и тоже направился к двери. Только бы у Объединенного комитета начальников штабов был наготове приемлемый план. В сопровождении главы президентского аппарата и сотрудников секретной службы Лоренс Нейв ураганом пронес через восточное крыло и ворвался в святая святых Белого дома. Возбужденный гул голосов умолк, словно по взмаху дирижерской палочки. Сидевшие по одну сторону длинного стола мужчины и женщины, одетые в военную форму, встали при его появлении. Здесь были председатель Объединенного комитета, командующий ВМС, начальник штаба сухопутных войск, командующий морской пехоты и другие военачальники. По другую сторону стола расположились члены кабинета министров. В дальнем конце комнаты стоял большой монитор, на котором была высвечена подробная карта Филиппинского моря. Военные подразделения обозначались синим, красным и желтым цветами. С каменным лицом Нейф уселся во главе стола, твердо решив, что США дадут достойный ответ на агрессию Китая. Никакой дипломатии. В случае необходимости он утопит весь китайский флот».